Валетта и ее лотки. 5 лет назад я была начинающим амбициозным котоведом, а моя кошка Валетта — активным, годовалым кота-тинейджером. И была у меня в те годы смешная уверенность, что я смогу воспитать кого угодно. Это я сейчас понимаю, что совершенно не разбираюсь в воспитании детей, котов и мужей. А тогда такой специалист была, впору тренинги проводить. Увидев в интернетах рекламу чудо-тренажера, который легко и непринужденно приучал котиков к человеческому унитазу, я загорелась. Выглядело все легко и просто. Пластиковый лоток с горстью наполнителя ставился на унитаз, раз в неделю из середины лотка вырезался кусок, отверстие становилось все больше, и в итоге через месяц, по обещанию производителей, любой, даже самый тупой кот восседал бы на унитазе и делал свои делишки ровно в центр. Какое светлое будущее бы наступило? Ни тебе пахучих лотков, ни дорогого наполнителя, ни будни золотоискателя с совочком. Валеточка в то время активно росла, кушала как не в себя, но и гадила как стадо бегемотов. Горшок чистился каждый день. Моя ленивая натура активно протестовала. Тут надобно сделать отступление и рассказать вам немного о Мальте, где мы с котиком счастливо проживаем. Страна эта, если вы посмотрите на карту, такая маленькая, что на глобусах меньше арбуза, ее попросту не рисуют. Взлетная полоса у нас занимает полуострова, а все население составляет 400 тысяч жителей, что сопоставимо с не очень крупным российским городом типа Иваново. Но, несмотря на крошечные размеры и практически полное отсутствие неиспользуемой земли, квартиры на Мальте просторные, и даже самые захудалые 2-3-спальные апартаменты редко имеют меньше 2 санузлов. В нашем доме было аж 3 унитаза. Сри не хочу, и один после семейного совета отдали любимому котику. Был куплен на AliExpress девайс «Лучший кот-унитаз-тренажер-питомец, продукт пластиковый», а старый лоток решительно убран в кладовку. На первом этапе новое устройство с привычным наполнителем ставилось около унитаза, и Валетта не заподозрила подвоха. На втором этапе мы водрузили пластиковую фигню на унитаз. Кошка подивилась человеческой извращенности, но сделала свои дела куда надо. Я детей так не хвалила за освоенный горшок, как хвалила кошку. Я уже праздновала успех шампанским и предвкушала полную свободу от кошачьих туалетных дел. Через неделю я вырезала первую дырку в центре. Еще через неделю дырка стала больше. Через 3 недели мы сидели с кошкой около унитаза. В ее глазах был вопрос. «Мамо, нам надо серьезно поговорить». «Странные дела творятся в нашем доме. Кто-то стырил мой прекрасный, почти новый лоток и заменил на это тонкопластиковое скрипучее дерьмо. И мало того, что я теперь какаю на высоте, как слон-канатоходец, так еще кто-то определенно тырит пластик из этой пародии на лоток. Надо что-то делать, мамо». Я знаю психологию. Я пообещала Валете за терпение вкусняшку и неограниченный доступ к каналу Disney. С детьми всегда работала. На 4-й неделе и дырки размером с дыню я получила послание в виде какашки рядом с унитазом. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы расшифровать его. «Дорогая мама, я смотрю, наши переговоры зашли в тупик, но я попытаюсь еще раз. Как ты знаешь, меня нашли на помойке. Добрые люди принесли меня в приют, где другие добрые люди отмыли, накормили и научили ходить в лоток». Ключевое слово тут — «лоток». «Я обычная мальтийская кошка, мама. Мои предки ловили крыс на побережье в течение 1000 лет. Я не подписывалась срать в унитазы. Давай сделаем вид, что твоя идея была небольшим недоразумением, и будем жить как раньше. С любовью, Валетта». Но я не сдавалась. Чтобы усыпить кошачью бдительность, я вернула лишний круг пластика на лоток. Отверстие стало успокаивающе маленьким. Неделю мы держали нейтралитет. На 6-й неделе я опять увеличила дырку. На следующий день какашка ждала меня уже в душе, куда я пришла освежиться утром. Какашка смотрела на меня с вызовом. «Мама, не я начала эту войну. Мы обе знаем, что за год пребывания в нашем доме я ни разу не промахнулась мимо лотка. Я серьезная мальтийская кошка, мама. Мой пра-пра-пра-пра-прадед воровал баранину у арабов, когда они завоевали Мальту в 9 веке. Моя прапрапрабабка была лучшей охотницей на голубей во время осады французами в 18 веке. Мой прадед знал королеву Елизавету девушкой и ровно в 5 вечера каждый день жрал сливки, которые подавали к чаю. Все они смотрят с радуги, как я корячусь на унитазе, и ржут в голос: «Мама, не думала, что я когда-нибудь это скажу, но не вернешь лоток, насру в кровать. Валетта». Ну что ж, моя девочка умеет быть очень убедительной и заслужила право самой решать, где ей какать. Да чего уж, она сама решает, когда и что есть, где спать и точить когти. А еще не ведется на рекламу в интернетиках и не пытается переделать тех, кого любит, во имя собственного удобства. Мораль истории проста. Не будьте как я, будьте как Валетта.